Сейди. Я дважды обхожу дом и убеждаюсь, что все двери и окна заперты. Вначале делаю один круг, а потом, поскольку не уверена, не упустила ли что из виду, второй. Опускаю жалюзи, задергиваю шторы и размышляю, разумно ли будет установить в доме сигнализацию. Вечером Уилл, как и обещал, отвозит Имаджин в Центр общественной безопасности. Я надеялась, что он принесет новости насчет убийства, что-нибудь успокаивающее, но новостей нет. Полиция ни на шаг не продвинулась в расследовании. Я знаю статистику преступлений. Около трети убийств, или даже больше, ложатся в долгий ящик, а полицейские департаменты завалены нераскрытыми делами. Это своего рода эпидемия. Пугает, как много убийц расхаживает среди нас. Вы можете встретить убийцу где угодно, и ничего не заподозрите. По словам Уилла, Имаджин нечего было рассказать полицейскому. Я и так знала, что в это время девушка спала. После вопроса, не замечала ли она чего-нибудь необычного за последние дни, у нее окаменело лицо. «Мать, висящую в гребаной петле!» Офицер Берг больше не задавал ей вопросов. Пока я обдумываю, не проверить ли двери и окна по третьему разу, муж окликает меня и спрашивает, скоро ли я лягу спать. Отвечаю, что скоро, подхожу к входной двери и дергаю в последний раз. Я оставляю включенную лампу в гостиной, чтобы казалось, что мы не спим. Поднимаюсь по лестнице и устраиваюсь в постели рядом с Уиллом. Но уснуть не могу. Всю ночь лежу и думаю о словах полицейского. О том, что малышка Бэйнс нашла Морган мертвой. Интересно, насколько хорошо Тейт ее знает. Они в одном классе, но это еще не делает их друзьями. Не могу выбросить из головы образ шестилетней девочки, стоящей над безжизненным телом матери. Испугалась ли она? Кричала ли? Прятался ли убийца поблизости, радуясь ее крикам? Как долго она ждала приезда скорой и не боялась ли все это время за собственную жизнь? Я думаю, что эта одинокая крошка нашла свою мать мертвой точно так же, как Имаджин. Хотя нет, не так же. Самоубийство и убийство — очень разные вещи. И все же уму непостижимо, сколько ужаса довелось повидать этим девочкам за свои коротенькие жизни. Уилл спит рядом, как убитый. Я же гадаю, по-прежнему ли убийца находится на острове или уже уплыл? Осторожно выскальзываю из постели. Сердце бьется, как сумасшедшее. Надо убедиться, что с детьми все в порядке. Лежащие на своих местах в углу комнаты собаки встают и следуют за мной. Я велю им вести себя тихо. Уилл переворачивается в постели, натягивая на себя простыню. Идти босиком по деревянному полу холодно, но сейчас слишком темно, чтобы искать тапочки, и я просто выхожу из спальни и шагаю по узкому коридору. Сначала направляюсь в комнату Тейта. Он спит с открытой дверью, включив ночник, чтобы не смели приближаться всякие ночные чудища. Маленькая фигурка лежит на кровати. Руки крепко сжимают плюшевого чихуахуа. Мальчик спит спокойным сном. Ему, в отличие от меня, не мешают мысли об убийстве и смерти. Интересно, что ему снится? Возможно, щенки и мороженое. Я задумываюсь о том, что известно Тейту о понятии «смерть». Сама-то я хорошо помню, что знала в этом возрасте. Потом иду к Отто. Прямо под окном его комнаты шиферный навес над крыльцом на столбиках. При желании несложно вскарабкаться по нему посреди ночи. Инстинктивно ускоряю шаги, убеждая себя, что сын в безопасности и что злоумышленник, конечно, не полезет на второй этаж, чтобы проникнуть в дом. И все же я ни в чем не уверена. Поворачиваю ручку и бесшумно открываю дверь, заранее страшась, что увижу распахнутое окно и пустую кровать. Но нет, Отто здесь, с ним все в порядке. Стою в дверях и какое-то время просто смотрю на сына. Делаю шаг к нему, чтобы получше рассмотреть, и задерживаю дыхание, боясь разбудить. На его лице умиротворенное выражение, хотя одеяло отброшено на край кровати, а подушка на пол. Он лежит головой на матрасе. Тянусь за одеялом и накрываю своего мальчика, вспоминая, как в детстве он просил меня не уходить, обнимал меня ручонкой за шею и так держал, не отпуская всю ночь. Он вырос слишком быстро. Как хочется, чтобы тот прежний Отто вернулся. Затем направляюсь к Имаджин. Кладу ладонь на дверную ручку и медленно поворачиваю, стараясь не шуметь. Но ручка не поворачивается, заперта изнутри. Я не могу проверить, как она там. Разворачиваюсь и медленно спускаюсь по лестнице. Собаки следуют за мной по пятам, однако с их точки зрения я двигаюсь слишком медленно, так что в какой-то момент они обгоняют меня и сбегают вниз по ступенькам, срезая путь к задней двери через прихожую. Когти стучат по деревянным половицам, словно клавиши пишущей машинки. Останавливаюсь перед входной дверью и гляжу в боковое окно. Отсюда немного виден дом Бэйнсов. Даже в такой поздний час в нем кипит жизнь. Дом освещен изнутри, толпятся люди, полицейские продолжают расследование. Интересно, что они найдут? Мое внимание привлекает скулёж из кухни. Собаки хотят на улицу. Открываю раздвижную стеклянную дверь. Они выбегают наружу и направляются прямиком в тот угол двора, где недавно начали рыть ямки. Это постоянное рытье вошло у них в привычку и сильно раздражает меня. Хлопаю в ладоши, чтобы прекратили. Завариваю чай, сажусь за кухонный стол и думаю, чем бы заняться. Идти обратно в кровать нет смысла. Все равно не засну. Нет ничего хуже, чем ворочаться в постели и беспокоиться из-за вещей, с которыми ничего не поделать. На краешке стола лежит книга, которую читал Уилл. Криминальный роман с закладкой посередине. Отношу книжку в гостиную, включаю лампу и устраиваюсь на бархатистом диване, намереваясь почитать. Укутываю колени пледом и открываю роман. Закладка Уилла вываливается и падает под ноги. Черт! Тянусь за ней, испытывая чувство вины. Но это чувство быстро сменяется другим. Ревностью, гневом, жалостью. А может быть, удивлением. Потому что закладка — не единственное, что выпало из книги. Вместе с ней выпала и фотография Эрин, первой невесты Уилла, женщины, на которой он собирался жениться до того, как женился на мне. Я громко ахаю. Ладонь замирает в нескольких дюймах от лица Эрин. Сердце колотится чаще. Зачем Уиллу прятать фотографию Эрин в книге? И почему он по-прежнему хранит ее? Фото старое, наверное, 20-летней давности. На нем Эрин лет 18-19. Растрепанные волосы, беззаботная улыбка. Не могу оторваться от снимка. От глаз Эрин. Меня колет ревность. Она прелестна, притягательна. Но как можно ревновать к мертвой? Мы с Уиллом встречались уже около месяца, когда он впервые упомянул ее имя. На той стадии отношений мы не могли оторваться друг от друга, жадно ловя все, что говорил и делал второй. Часами болтали по телефону, мне особо нечего было рассказать о прошлом, и вместо этого я говорила о будущем, обо всем, что собираюсь когда-нибудь сделать. Уилл же на тот момент не определился с будущим, так что рассказывал о прошлом. О собаке, которая была у него в детстве, о том, что его отчиму диагностировали рак, что его мать трижды выходила замуж, и о Эрин, девушке, на которой собирался жениться, и с которой уже был помолвлен несколько месяцев, когда она погибла. Говоря об этом, Уилл не удержался от рыданий. Он ничего не скрывал, и я обожала его за это, за искренность и умение так горячо любить. Никогда бы не подумала, что увижу, как взрослый мужчина плачет. Горе из-за утраты невесты привлекло меня к нему еще сильнее. Он выглядел сломленным, словно бабочка без крыльев. Мне хотелось исцелить его. Прошли годы с тех пор, как мы вспоминали Эрин в последний раз. Мы о ней особо не говорим, но иногда встречаем других женщин по имени Эрин, и это погружает нас в прошлое. Это имя имеет для Уилла большое значение. Но почему он выкопал ее фотографию, бог знает откуда, и носит с собой, выше моего понимания. Зачем это сейчас, после стольких лет? Моя рука касается снимка, но у меня нет сил его поднять. пока нет. До сих пор я видела только одну фотографию Эрин, ту, которую Уилл показал много лет назад по моей просьбе. Он не хотел, но я настояла. Мне хотелось знать, как она выглядела. Уилл неохотно продемонстрировал ее. Он не знал, как я отреагирую. Я старалась сохранить бесстрастное выражение лица, но внутри колола острая боль. Эрин выглядела сногсшибательно. Я сразу поняла. Уилл полюбил меня только потому, что не стало ее. Я оказалась вариантом номер два. Провожу пальцем по светлой коже Эрин на снимке. Я не имею права ревновать. Просто не имею. И злиться тоже. Было бы бесчувственно просить его выбросить фотографию. Но даже через столько лет я чувствую, что играю вторую скрипку по сравнению с воспоминаниями о мертвой женщине. Снова тянусь за фотографией. На этот раз поднимаю ее и держу в руке. Нельзя трусить. Пристально смотрю на Эрин. В этом лице есть что-то настолько детское, настолько нахальное и грубое, что я испытываю желание отругать ее. И о чем она только думает, так надувая губки? То ли дразнит, то ли дерзит. Засовываю фотографию и закладку обратно между страниц, поднимаюсь с дивана и кладу книгу на кухонный стол. Там ее и оставляю. Желание читать пропало. Снаружи залаяли собаки. Нельзя оставлять их во дворе посреди ночи. Открываю дверь и зову их, но они не торопятся. Приходится выйти на задний двор, чтобы привлечь внимание. Босиком холодно, но это пустяки по сравнению с эмоциями, которые охватывают меня, когда вокруг сгущается тьма. Идущий с кухни свет быстро растворяется в ней. Вокруг декабрьская ночь. Ничего не вижу. Если там, в темном дворе, кто-то и есть, я его не замечу. И тут в мозг врывается неприятная мысль. Мысль, от которой перехватывает дыхание. У собак органы чувств острее, чем у людей. Они гораздо лучше видят в темноте. Что же они увидели? На кого они лают? Я шеплю собакам, чтобы вернулись в дом. Сейчас ночь, кричать не хочется, но и углубляться во двор страшно. Откуда мне знать? Вдруг там убийца Морган Бэйнс? Откуда мне знать? Может, собаки лают на него? Я ничего не вижу, но тот, кто прячется во мраке, если тут вообще кто-то есть, прекрасно видит меня, подсвеченную кухонной лампой и беспомощную, как аквариумная рыбка. Невольно отступаю назад. Меня переполняет страх. Очень хочется забежать на кухню и запереть за собой дверь. Но сумеют ли собаки самостоятельно отогнать убийцу? Те замолкают. Даже не знаю, что страшнее. Лай или эта зловещая тишина. Сердце бьется быстрее. По рукам бегут мурашки. Гадаю, что за чудовище у меня во дворе, и воображение разыгрывается все сильнее. Не могу просто стоять и ждать, пока что-то выяснится. Хлопаю в ладоши, снова подзывая собак. Забегаю в дом и отчаянно трясу коробкой с собачьими бисквитами. На этот раз, слава богу, они прибегают. Открываю коробку, высыпаю с полдюжины бисквитов прямо на пол, захлопываю и запираю дверь, плотно задергиваю шторы. Возвращаюсь наверх и снова проверяю, как мальчики. Ничего не изменилось. Но когда я прохожу мимо комнаты Имаджин, дверь оказывается приоткрытой. В узком и темном коридоре совсем немного света от лампы в гостиной. Его едва хватает, чтобы не спотыкаться в потемках. Всматриваюсь в эту щель. В последний раз, когда я здесь проходила, все было не так. Комната Имаджин, как и комната Отто, выходит окнами на улицу. Я подхожу к двери и нажимаю, приоткрывая еще на дюйм два, ровно настолько, чтобы заглянуть внутрь. Девушка лежит на кровати ко мне спиной. Если она и притворяется спящей, то очень убедительно. Дыхание ровное и глубокое. Вижу, как простыня поднимается и опускается. Лунный свет струится в комнату. Окно, как и дверь, приоткрыто на дюйм. В комнате чертовски холодно, но я не осмеливаюсь войти и закрыть его. Возвращаюсь в спальню и трясу Уилла до тех пор, пока тот не просыпается. Об Имаджин не рассказываю, тут нечего говорить. Скорее всего, она просто ходила в туалет, а окно открыла из-за духоты. Ни то, ни другое — не преступление. Правда, возникают кое-какие вопросы. Почему я не услышала шум сливного бачка? Почему я не заметила, что в комнате холодно, когда проходила мимо в первый раз? «В чем дело? Что случилось?» — спрашивает полусонный муж. «По-моему, на заднем дворе что-то есть». «В каком смысле что-то?» Уилл откашливается. Его веки слипаются, голос сонный. «Точно не уверена», — отвечаю я не сразу, прижавшись к нему. «Возможно, человек». «Человек?» Уилл резко садится. Я рассказываю ему о происшествии. На заднем дворе было что-то или кто-то, на что или на кого залаяли собаки. Мой голос дрожит, и он это замечает. «Ты видела человека?» Я отвечаю, что вообще ничего не видела. Но знаю, там кто-то был. Инстинктивно знаю. «Ты сильно потрясена всем этим, да?» Уилл поглаживает мою руку, пытаясь ободрить. Затем накрывает мои ладони своими и ощущает, как они дрожат. Я отвечаю, что в самом деле потрясена. Я думала, муж встанет и сам пойдет посмотреть, есть ли кто-то на заднем дворе. Но вместо этого он порождает во мне сомнения. Ненарочно, конечно, и не снисходительным тоном, просто берет на себя роль голоса разума. «Может, это был койот, или енот, или скунс? Ты уверена, что собаки взбудоражились не из-за какой-нибудь местной живности?» Простое и очевидное объяснение. Не знаю, может быть, он и прав. Это объясняет, почему собаки так переполошились, учуяли дикого зверя. Они ведь прирожденные охотники, и им очень хотелось до него добраться. Куда более логичное предположение, чем убийца на нашем заднем дворе. Зачем мы ему? Пожимаю в темноте плечами. Может быть. Чувствую себя немного глупо, но только немного. Вчера вечером на другой стороне улицы произошло убийство, а преступника до сих пор не нашли. Не так уж неразумно допустить, что он все еще ошивается поблизости. «Можем рассказать об этом утром офицеру Бергу», — мягко предлагает Уилл. «Пусть проверит задний двор. И спросим у него, часто ли здесь появляются койоты. В любом случае информация пригодится. Надо приглядывать за собаками». Я благодарна ему за участие, но отвечаю отказом. «Да, ты прав. Забираюсь обратно в кровать и прекрасно знаю, что все равно не засну. Скорее всего, это койот. Извини, что разбудила. Спи». Так он и поступает, крепко обняв меня, словно защищая от всего, что может поджидать по ту сторону двери.